Глава 18. Никита. Сбежал. От жестокой правды, от новости о существовании другого мужчины, который чуть не украл у меня Ларису. От шокирующей информации о нашем ребенке. Просто взял перерыв, чтобы все обдумать и успокоиться. Наличие соперника меня не остановит. А то, что случилось с нашим... Я ее не винил. Винил только себя и свою беспечность. Но боль потери от этого меньше не стала. Наш малыш. Если бы не все случившееся, сейчас у нас подрастал бы сын или дочка, обязательно похожая на Ларису. Сидя в своей машине, я судорожно сжимал руль и тяжело дышал. Ехать никуда не планировал, просто заперся, чтобы перевести дух и сделать кое-что важное. Прошлое было в прошлом, и не все я мог исправить. А вот настоящее рвалось в клочья, раня и добавляя неопределенности. Будущее. Самый важный момент, который меня волновал, и один из главных неизвестных, я планировал выяснить прямо сейчас. «Привет, Мирон!» — поприветствовал друга, едва тот взял трубку. «Есть разговор». «Привет, говори». Без лишних расшаркиваний потребовал Мирон. Лара сказала о планируемом замужестве. И даже кольцо было. Пытаясь сдержать нотки паники и злости, сообщил я и, не выдержав, прорычал. «Ты же говорил, что у нее никого не было. Соврал или не знал?» «Не было», — не раздумывая отозвался он. «Если бы кто-то был, я бы знал». «Точно? Уверен?» — выдыхая с облегчением, переспросил я. «Да точнее не бывает», — усмехнулся Мирон, но тут же чертыхнулся. И, помолчав, задумчиво протянул. «Вот только...» «Что?» — рявкнул я и, запрокинув голову на подлокотник сиденья, проскулил. «Не тяни, я должен знать. Ее потенциального жениха случайно не Никита зовут?» — вкрадчиво уточнил друг, а я нервно хмыкнул. «Не спрашивала, если честно, неинтересно. Так кто он?» «В больнице ее лечил доктор Никита». Продолжил делиться информацией Мирон, но, спохватившись, предупредил. «Учти, это только предположение. Но он... Видно было, что к Ларисе неравнодушен. Просто я не думаю, что... Что?» — не выдержал я. Они неделю всего общались. И то в пределах больницы. Озадаченно выдал друг. «Сам понимаешь». «Ничего не понимаю», — ответил честно. «Никит, за неделю что он мог успеть?» — вместо ответа спросил он. «Даже представлять не хочу, что он там успел», — прорычал я. «Логику включи», — продолжил Мирон и, вздохнув, намекнул. «Либо она соврала, а кольцо — это просто кольцо». «Либо...» «Либо она влюбилась», — осторожно констатировал друг и, посопев, поинтересовался. «Если так, ты ее отпустишь?» «Нет». Рявкнул я и, закрыв глаза, сознался. Она плавится в моих руках. Не верю, что в ее сердце кто-то другой. «Поторопился ты забрать ее к себе», — с укором напомнил Мирон. «Зачем так с наскоку? Вам надо было постепенно и...» «Не смог!» — выдохнул я и едва слышно сознался. «Моя она. Сколько бы лет ни прошло. Не могу просто наблюдать. Не могу, понимаешь?» «Понимаю», — отзеркалил он, но, подсокав языком, предупредил. «Будь с ней помягче. Это ты знаешь правду, а ей пока нечем оправдывать твой поступок». «Мой поступок?» — вспылил я и срывающимся на хрип голосом выдал. «Она аборт сделала. Не представляешь, как мне больно. Понимаю, что, возможно, ее...» «Кстати, об этом», — перебил Мирон и поспешно добавил. «Подожди, Гриша трубку рвет. Выслушай, он кое-что выяснил». «Ну?» — хрипло прошептал я и зажмурился до белых мушек перед глазами. «Не было этого», — строго отрапортовал Гриша. «Соврала она. Зачем, не знаю. Тут делай выводы сам». «Уверен?» «Мы ломали голову, искали информатора», — не торопясь начал он. Архив тех лет еще не оцифрован, так что пришлось искать человека с доступом к картам пациентов. «И...» «Нашли!» — хмыкнул мужчина. Обычной шоколадки хватило, чтобы одна из медсестер нашла и передала нам карту. Выкидыш, Никит, слышишь? Не было аборта. Слышу. Чувствуя ком в горле, отозвался я и, судорожно выдохнув, уточнил. Можешь выслать информацию? Хочу знать причину. Может, ну его? Скорее предложил, чем спросил Гриша. Ее привезли по скорой. Ребенка спасти не удалось. У самой Лары. Ну, как бы это сказать? Говори, как есть. Потребовал я, замирая от неприятных предположений. Проблемы там какие-то. Неохотно проворчал он. Я не врач, а в этих терминах чуть мозг не сломал. Тут консультация специалиста нужна. Это решим, отмахнулся я и, нахмурившись, спросил. Есть предположение? Есть, но... Но что? Рявкнул тут же, намекнув. Все говори. Твой отец навещал ее в тот же день, явно подбирая слова, поделился Гриша. Непонятно зачем, ведь хотел же избавиться от нее. «Ты думаешь, это он?» Задыхаясь, прохрипел я. «Никит, я привык рассматривать любые версии. Любые, понимаешь? Даже самые неприятные». «Говори уже!» Не сдержанно поторопил я. Он как будто проверял. Прорычал он вполголоса. Проверял, решена ли проблема. Возможно, угрожал, требуя молчания. «Проблема?» На автопилоте повторил я, чувствуя, как разум обволакивает волной неконтролируемой злости. «Никит», — помялся Гриша, — «не исключено, что Ларису ударили и что-то вкололи». «О, Боже!» — выдохнул задушенно. «Это просто предположение», — строго предупредил он, тут же напомнив. «Не делай поспешных выводов и не руби сгоряча. Есть версия, что он мог и не знать». «Неважно, это все неважно», — пролепетал я шокированно. «Он не имел права». «Его мотивы можешь узнать только ты», — вздохнул мужчина, повторно напомнив. «Не руби сгоряча. Мне надо с ним увидеться», — поделился я только что принятым решением. «Не торопись», — настороженно рыкнул Гриша, налаживая отношения с Ларисой. «Сейчас это первоочередная задача». «Да, конечно». Отозвался я и, вздохнув, добавил. «Спасибо. Держи меня в курсе». «Обязательно», — пообещал он и, коротко попрощавшись, завершил звонок. После полученной информации злость, как ни странно, переросла в растерянность. Не понимал мотивов отца, по сути, разрушившего не только наши с Ларисой отношения и судьбы. Его жестокое вмешательство наводило на мысль, что он мстил именно мне, а Лариса просто оказалась не в том месте и не в то время. Расчетливость и хладнокровие, с которым он действовал, никак не укладывалось в голове. Такое отношение я мог допустить только при одном раскладе. Он не мой отец. Впервые задумался об этом всерьез. Раньше подобные мысли меня уже посещали, особенно в моменты издевательств, которым подвергалась мать. Это была не физическая расправа, а скорее постоянное моральное давление. Подобное происходило регулярно, сколько я себя помню, и если бы не дед. С мамой я о таком поговорить не решусь. Это понимал прекрасно, а вот с ним... Теперь я принял решение, что сделаю это в ближайшее время, но оставить Ларису одну пока не мог. Пока она не начнет доверять мне снова, пока не позволит быть рядом и вернуть все, что мы так несправедливо потеряли. Я просто должен набраться терпения и выдержать все ее нападки и попытки защититься. Ведь она все еще не знает того, что... Да ничего не знает, кроме грязной лжи. Больше я не хотел ее ранить, но следующий звонок совершил осознанно. Достав телефон Ларисы, который конфисковал еще вчера, без раздумий ввел в поле пароля свое имя и даже не удивился, что угадал с первого раза. Зайдя в список контактов, нашел абонента с именем Никита и, постаравшись заглушить эмоции, нажал на кнопку вызова. Пока шли гудки, сконцентрировался на главной цели этого разговора. Но когда мой тезка ответил, я невольно стиснул зубы. «Привет, любимая. Почему не позвонила вчера? Я волновался». «Лариса больше не позвонит». — сообщил максимально нейтральным голосом. «Что с ней?» — выпалил мужчина и, надсадно задышав, затараторил. «Где она? Ей плохо? Я приеду, только скажите, где она и...» «Она со мной», — пояснил я сдержанно и, выждав пару секунд, добавил. «С ней все хорошо, но тебе она больше не позвонит». «Кто ты?» — рявкнул Никита. «Я ее мужчина и будущий муж». Постарался сдержаться, чтобы не отзеркалить его эмоции. «Какого черта происходит?» — взревел Никита, тут же потребовав. «Позови ее к телефону, сейчас же!» «Она спит», — соврал я и, повышая голос, посоветовал. «Забудь о ней. Я ее не отдам, что бы между вами ни было. Слишком долго я ждал, чтобы...» «Ты тот самый?» Немного растерявшись, хрипло уточнил мужчина и, вздохнув, напомнил. «Считай, что причинил ей недостаточно боли?» «Все намного сложнее, чем ты думаешь». Неопределенно отозвался я и, понимая, что иду на риск, намекнул. «Я был первым и останусь единственным ее мужчиной». «А ее мнение ты не учел?» — попробовал он уколоть в ответ. 4 года назад она согласилась стать моей женой. Чеканя каждое слово, прорычал я. «Так что да, ее мнение я знаю». 4 года? — хохотнул он и хрипло протянул. 4 года. Ты ее прошлое и всего-то. Ночью она об этом не вспомнила. Несмотря на бушующую ревность, слишком спокойно констатировал я и без капли жалости добил собеседника. И тебя она не вспомнила. Она все еще моя, так что смирись. Не верю. Помолчав, едва слышно, простонал он. Твое право. Хмыкнул и, вздохнув, подытожил. «На этом все. Кольцо верну сам. Как раз скоро буду в России и заеду». «Постой!» — перебил мужчина. «Я должен с ней поговорить». «Нет», — отрезал я и, завершив звонок, добавил номер в черный список и сразу же удалил. Купив еду на вынос, а также свежую выпечку и кофе, сразу же поспешил к Ларисе. Вернувшись домой, застал ее в странном состоянии. Моя девочка стояла посреди гостиной, глядя в одну точку, хмурясь и явно о чем-то думала. Из одежды только моя рубашка и еще влажные после душа волосы слегка растрепаны. Поставив пакет с покупками, медленно подошел ближе и осторожно обнял ее со спины, притягивая к себе. «Как ты?» — прошептал на ухо и, кивнув на пакет, предложил. «Давай позавтракаем». «Да-да». Рассеянно отозвалась она и, закусив губу, покраснела. «Надо привезти все твои вещи». Оглаживая ее тело, проурчал и, прикусив мочку уха, спустился поцелуями по шее, вкрадчиво намекнув. «Иначе мы потеряемся для мира». «Никита, ты мне доверяешь?» Повернувшись ко мне всем корпусом, вдруг спросила Лариса и, не сводя внимательного взгляда, уточнила. «Доверяешь или нет? Только ответь честно». «Да». Нахмурился и, погладив ее щеку пальцем, поинтересовался. «К чему этот вопрос?» «Нам нужно серьезно поговорить». Опустив взгляд, смутилась она, добавив едва слышно. «Если ты хочешь дать нам второй шанс, мы должны кое-что решить».